Получив оповещение от корабельного Искина о снижении напряженности гиперполя, Алекс направился в командную рубку. Покинув пространство Федерации Нивэй, эскадра проделала два длинных перехода, миновав мир Фам, входящий в Содружество, и населенный людьми с красноватым оттенком кожи. Необитаемая система R-18A2, где готовилась выйти из прыжка связка из двух кораблей корпорации Канис, находилась в одном коротком переходе от мира Бахстаг. Землянин улыбнулся, вспомнив найденную в инфосети Федерации заметку о панике, охватившей царька этого независимого мира. Тот влез в серьезные долги, заключив десяток долгосрочных контрактов с наемниками. За время перехода Алекс изучил базу системы защиты пятого ранга, которая давала исчерпывающую информацию по настройке и управлению новейшими энергетическими экранами. Затем он приступил к загрузке базы модификация брони. Илья, в свою очередь, закончил изучение профильных баз, связанных с ведением огня из туннельных орудий, и готовился принять командование флагманом. Подготовка пилотов малых кораблей шла ударными темпами. Сейчас в корпорации имелось 92 человека, способных управлять истребителями. Правда, не у всех были изучены вспомогательные навыки, однако Алекс не собирался бросать новичков на убой. Вместо них пойдут узкоглазые пилоты из команды Маханди, которые согласились немного подзаработать. Капитан проданного тяжелого крейсера официально вступил в должность командира тяжелого носителя. А один из пилотов клана, первым изучивший необходимую базу, занял пост в рубке. Корабль теперь не выглядел беззащитным. Две артиллерийские башни разместились на боковых частях корпусов. Работы по бронированию были закончены, и землянин лично установил эмиттеры силового щита. Четыре разместились в носовых оконечностях, а два — в перемычке. Пока что мощностей энергетической системы хватало только на то, чтобы задействовать четыре из них. Проведенное моделирование показало, что в такой конфигурации Глунд-10М может работать только в активном режиме. Полностью накрыть двухкорпусник щитом не получится. Все-таки генератор щита не предназначался для установки на корабль таких размеров. Однако возможность выставить экраны на опасном направлении могла оказаться весьма полезной.